воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношения и всесожжения, тогда возложат на алтарь твой тельцов. Щедроты – богатые милости, паче – более, наипаче – особенно, аз – я, яко – потому что, выну – всегда, внигда – когда, се – вот, иссоп – трава, употреблявшаяся евреями для окропления себя жертвенной кровью, даси – дай, созижди – сделай, прав – праведный, безгрешный. Утроба – живот, внутренность человека. Воздашть – дай. Устне – рот, язык. Уба – поистине. Всесожжение – еврейская жертва, при которой животное все без остатков сжигалось на жертвеннике. Ублажи – дай блаженство, осчастлив. Сион – гора в Иудее в городе Иерусалиме. Алтарь – жертвенник. Кем этот псалом составлен и когда? Псалом этот, псалом-песнь, составлен пророком царем Давидом, когда он каялся в том великом грехе, что убил благочестивого мужа Урию Хиттиянина и овладел его женою Версавиею. Почему этот псалом называется покаянным? Потому что он выражает глубокое сокрушение о содеянном грехе и усердную молитву о помиловании. Потому-то этот псалом и читается часто в церкви во время богослужения, и нам, виновным в тех или других грехах, следует произносить его, возможно, чаще. Чего просим у Бога первыми словами псалма? «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Просим Бога, чтобы Он по особенной Своей милости простил наши грехи. Что значит слова «яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну»? Эти слова значат, что мы внимательны к себе, знаем свои грехи, которые беспокоят нашу совесть. Что значит слова «яко да оправдишися во слове всех твоих и победиши внегда судить идти»? Они означают, что мы так много грешим перед Богом, что Он всегда будет справедлив, как бы ни был строг его суд над нами. Что значит слова «себо» в беззаконии их зачат «семь и во гресех роди мя мати моя»? Ими мы желаем умолить Бога о прощении грехов, представляя Ему нашу природную склонность ко греху. Что значит слова «безвестная и тайная премудрости Твоей я явил ми и си»? Слова эти означают, что Бог открыл человеку то, что ему одному без Бога никогда бы не узнать, научил человека истинной вере и показал путь к Царству Небесному. Что значит слова «окропиши мя иссопом и очищуся», «омыиши мя и паче снега убелюся»? Они выражают нашу просьбу, чтобы Господь послал на нас благодать свою, очистил нас от грехов. Что значит слова «возрадуются кости смиренные»? Означают, что соделанный Давидом грех сокрушал не только его душу, но и тело, и кости. Грех беспокоит и сокрушает каждого человека. По прощении же греха совесть его успокаивается, отчего и тело, и кости как бы радуются, восстанавливаются. Чего просим словами? «Дух прав, обнови во утробе моей». Просим Господа, чтобы Он дал нам правый прямой путь в жизни или расположил нас к благочестивой жизни. Чего просим словами «не отвержи меня от лица Твоего»? Просим, чтобы Бог не удалял нас от себя, не лишал нас своего попечения о нас. Чего просим словами «духом владычним утверди мя»? Этими словами просим, чтобы Господь силою Святого Духа утвердил нас в добре. Что значит слова «научу беззаконные путем Твоим»? И нечестивее к тебе обратятся. Так, по примеру пророка Давида, в благодарность за прощение грехов, обещаемся мы нечестивым внушать волю Божию, чтобы они обратились к Богу. Чего просим словами «избави мя от кровей»? Слова эти указывают на кровь убитого Давидом мужа, женою которого он овладел. Они выражают нашу просьбу, чтобы Бог избавил нас от убийственных грехов. Что выражают слова «возрадуется язык мой правде твоей»? Выражают обещание наше свидетельствовать или прославлять милость Божию. Что значат слова «всесожжение не благоволиши»? Слова эти значат то, что Богу не столько угодны жертвы, сжигаемые на жертвенниках, сколько приятна жертва сердечная, дух сокрушенный, то есть ему приятно, когда человек сокрушается о грехах. Что выражают слова «ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские»? Они выражают моление Давида о милости Божией к Иерусалиму. На что указывают слова «благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое»? Указывают на различные жертвы, которые в Ветхом Завете евреи приносили Богу. Обыкновенно приносили в жертву ягненка, агнца, тельца, быка, козла и прочее. Еврей, когда приводил животное к жертвеннику, клал на его голову свои руки. Это означало, что грех с его головы переносился на голову животного, а так как за грех определена была Богом смерть, то животное закалывали и убивали. За виновного человека таким образом умирало невинное животное. Это означало, что некогда Сын Божий, как Агнец Божий, примет на себя грехи всего мира, умрет за людей, будучи сам безгрешен. Животное сжигалось на жертвеннике или вполне полностью, или некоторые только его части. Например, печень, жир, жертва благодарственная, жертва для испрошения какой-либо милости у Бога, жертва по обещанию, по усердию. Приносили евреи Богу также бескровные жертвы, например, муку, масло, ладан, вино. На эти-то различные жертвы и указывают слова «благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое». На что указывают слова «возложат на алтарь твой тельцы»? Эти слова указывают также на жертвоприношение Богу. Молитва святого Макария Великого. «К тебе, владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела твоя подвязаюся милосердием твоим, и молюсь о тебе. Помози ми на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство твое вечное. Ты, Бо еси мой, сотворитель и всякому благу промысленник и податель, а тебе же все упование мое, и тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». По-русски. «К тебе, владыка человеколюбец, пробудившись от сна, обращаюсь и по милосердию твоему спешу на твои дела, и умоляю тебя, помоги мне во всякое время, во всяком деле, и избавь меня от всякого мирского злого дела и дьявольского искушения. Спаси меня и введи в твое вечное царство, ибо ты мой создатель, всякого добра источник и податель. На тебя вся моя надежда, и тебя прославляю теперь и всегда и в бесконечные веки. Аминь». Человеколюбче, любящий людей. Подвизаюсь, стремлюсь, спешу. Мирская злая вещь, в мире несчастье, грех. Дьявольское поспешение, дьявольское искушение на зло. Мя, меня. Царство вечное, царство небесное. Бо, ибо, потому что. Сотворитель, творец, создатель. Промысленник, промыслитель, заботящийся. О чем мы молимся в этой утренней молитве? В этой молитве мы изъявляем готовность и желание перед Богом по пробуждении от сна заниматься делами, назначенными каждому Богом, и просим у Него помощи на эти дела. Просим также, чтобы Он сохранил нас от грехов и ввел нас в Царство Небесное. Молитва заканчивается словословием Богу. Песнь Пресвятой Богородицы. «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших». По-русски. «Богородица, Дева Мария, исполненная благодати Божией, радуйся, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод тобою рожденный, потому что ты родила Спасителя душ наших». «Богородица, родившая Бога, благодатная, исполненная благодати, милости от Бога. Благословенна, прославлена, спаса Спасителя. К кому эта молитва? Молитва эта к Пресвятой Богородице. Откуда взята эта молитва? Слова «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах» взяты из приветствия Архангела Гавриила, когда он возвещал Пресвятой Деве Марии о рождении от нее по плоти Сына Божия. Слова «Благословен плод чрева твоего» взяты из приветствия праведной Елисаветы, когда Святая Дева Мария после Благовещения пожелала ее посетить. Остальные слова взяты из благовестия ангелов пастырям. «Яко родися вам днесь спас». Что значат слова «Благословена ты в женах»? Слова эти значат то, что Пресвятая Дева Мария, как Матерь Божия, прославлена более всех других жен. Кто плод чрева Девы Марии? Плод чрева ее – Сын Божий Иисус Христос. Похвала Пресвятой Богородице. Достойно есть яко воистину блажите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога, слово росшую, сущую Богородицу, тебя величаем. По-русски. Воистину достойно прославлять тебя, Богородицу, вечно счастливую и святейшую и Матерь нашего Бога. И мы прославляем тебя, истинную Богородицу, честнейшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, без нарушения девства, родившую Сына Божия. Достойно, справедливо, воистину, истинно, совершенно. Блажите тя, ублажать тебя, прославлять тебя, блаженную, счастливую, пренепорочную, в высшей степени непорочную, пресвятую. Истление, порча, разрушение, без нетления, без нарушения, девства, сущую, истинную. Кого мы прославляем этой молитвой? Этой молитвой мы прославляем Пресвятую Богородицу. Кто такие Херувимы и Серафимы? Херувимы и Серафимы – высшие и самые близкие к Богу ангелы. Пресвятая Дева Мария, как родившая по плоти Бога, несравненно их выше. Кто Бог Слова? Бог Слова – Сын Божий, Иисус Христос. Почему Сын Божий называется Словом? Сын Божий называется Словом, потому что Он, когда жил во плоти на земле, открыл, то есть показал нам невидимого Бога Отца точно так, как наше слово открывает или показывает мысль, находящуюся в нашей душе. Примечание. Есть краткая молитва к Пресвятой Богородице, которую нам следует произносить, возможно, чаще. Это молитва «Пресвятая Богородице, спаси нас». Молитва ко святому ангелу-хранителю. «Ангеле Божий, хранителю мой святый, сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога моего, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе своем и достойно покажет мя раба своей я благости. Аминь». По-русски. «Ангел Божий, святой мой хранитель, сохрани меня от всякого злого искушения, чтобы мне ни одним грехом не прогневать Бога, и молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в своем страхе и представил меня раба, достойным своей милости. Аминь». В этой молитве просим ангела-хранителя избавить нас от всех злых искушений и молиться за нас Богу. От кого бывают противные или злые искушения? Противные или злые искушения бывают от нашей плоти, от мира и от дьявола. Тропарь к кресту и молитва за Отечество. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. По-русски. Спаси, Господь, людей Твоих, и благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста Твоего святую Церковь Твою. Достояние – собственность верующая во Христа. Сопротивные – противники, враги. Жительство, жилище, общество, церковь. Какая это молитва? Это тропарь, хвала кресту и вместе молитва за Отечество. Чего просим мы в этой молитве у Бога? Просим, чтобы Господь избавил нас, православных христиан, от бед и несчастий, даровал нам благополучие в жизни, дал силу побеждать всех нарушителей покоя и безопасности государства и нас охранял крестом своим. Молитва о здравии и о спасении живых. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, имена их, братью и сестры, и сродники моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и даруй им мирные твоя и примирные благая. По-русски. Спаси, Господь, и помилуй родителей моих, имена их, братьев и сестер, и родственников моих, и всех ближних моих, и друзей, и подай им твои земные и небесные блага. Друга, друзья, мирное, земные, примирное, небесные, неземниче, надмирные, благая, благо, благоденствие, благосостояние. В этой молитве мы просим у Бога родителям нашим, родственникам и всем нашим ближним и друзьям благ земных и небесных, а именно здоровья, крепости сил и вечного спасения. Молитва об усопших. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, родителей моих, сродников, благодетелей, имена их, и всех православных христиан, и прости им вся согрешение вольное и невольное, и даруй им Царствие Небесное. По-русски. Упокой, Господь, души усопших рабов Твоих, родителей моих, родственников, благодетелей, имена их, и всех православных христиан, и прости им все их грехи, сделанные по собственной воле и помимо их воли, и дай им Царствие Небесное. Упокой, помести в спокойном месте, то есть вместе со святыми в вечном блаженном жилище. Усопших, уснувших. Так мы называем умерших, души которых, отделившись от тел, переселились из этой жизни в другую, небесную, где и пребывают до времени всеобщего воскресения, которое будет при втором пришествии Сына Божия. Согрешение вольное. Грехи, сделанные по собственной воле. Невольное, помимо воли, по принуждению. Даруй им, дай им. Царствие Небесное, вечная блаженная жизнь с Богом. О чем мы молим Бога в этой молитве? О том, чтобы Он умерших наших родственников, ближних и всех православных христиан поселил вместе со святыми в Царстве Небесном, где нет никаких страданий, а только одно блаженство, простив им все грехи по несказанному милосердию своему.